«Что им было нужно?» – тихо спросила Кристина, выезжая из гостиной. «Предложили работу», – спокойно ответил Матвей, беря ее за холодные руки. «Не волнуйся, все будет хорошо. Ты согласился?» «Нет». Матвей подхватил Кристину из коляски, с болью ощутил, как похудели ее бывшие когда-то сильными и красивыми ноги. Понес на кухню, где хлопотала Бася Яновна. «Вот и мы. Стас, ты идешь?» «Не хочу, я занят», – донесся голос мальчишки. До вечера Матвей оставался в доме Сумароковых. Как мог, успокоил Кристину, позанимался со Стасом, поболтал с Басей Яновной, а потом с Кристининой мамой, но так и не решил, что делать. Хотя понимал, что Василий прав, и Сумароковых надо каким-то образом вывести из города, но куда, он не знал. В 9 вечера Матвей позвонил Василию и сказал, что ночевать будет дома, на что Балуев ответил, что приедет к 11. Когда Матвей садился в машину, начинался дождь, превратившийся в ливень к тому времени, как он подъехал к себе домой. Оставив Таврию во дворе на сигнализации, Матвей шмыгнул уже было к подъезду, но увидел под деревом чью-то маленькую сжавшуюся фигурку. Шагнул к ней, с трудом узнавая недавнюю знакомую, Ульяну, которую выручил у обменного пункта валют. Девушка промокла до нитки, будучи без зонта, замерзла и дрожала, как осиновый лист. Матвей вспомнил о ее существовании только сейчас, подумав, что случайных встреч, подобных этой, не бывает. «Что вы тут делаете? Ждете кого-нибудь?» «Вас? Меня? Зачем?» «Впрочем, выясним потом. Пойдемте ко мне. Обсохните, попьете чаю, согрейтесь». Глаза Ульяны темные, загадочные, и без того большие стали еще больше. «Вам нельзя домой. Там вас ждут». «Кто?» Матвей почти без усилий головной боли вошел в МИОС и определил, что в его квартире действительно находятся люди. Как, впрочем, и во дворе, и в подъезде. Это могли быть только те, кто приезжал к Сумароковым на авто дипломатического класса СААП. Но в отличие от представителей военной контрразведки, дипломаты были вооружены. Мгновение Матвей прикидывал, что предпринять, но его опередили. От квадратной бетонной загородки мусорного контейнера отделились две фигуры, из-за грузовика вышли еще двое, и, наконец, со стороны арки показались трое парней, отрезая все пути к бегству. В принципе, Матвей мог бы уйти и при таком раскладе сил, но решил все же посмотреть, что будет дальше. Мучил только один вопрос, как Ульяна, по ее словам, студентка медицинского института, могла узнать о засаде. «Садитесь в машину и ждите», — Матвей протянул ей ключи от Таврии. «Запритесь изнутри. А вы?» «За меня не беспокойтесь, я скоро вернусь». Он быстро пошел к подъезду, справедливо полагая, что в данный момент останавливать его не будут. На лестничной площадке задержался, чтобы обезвредить двух верзил, делающих вид, что они увлечены разговором. Еще одного придавил в прихожей. Парень прятался за дверью и, конечно, понятия не имел, что существуют приемы нейтрализации противника, занимающего подобное положение. На шум из кухни и гостиной выглянули молодые люди с одинаковыми короткими стрижками и в одинаковых комбинезонах полувоенного типа, недавно вошедших в моду. «Без окон, без дверей полна горница людей», – прокомментировал Матвей, хладнокровно погрозил пальцем амбалу на кухне, вытаскивающему пистолет. «Не шали, малыш, я могу рассердиться. Вы без того нарушили право экстерриториальности частного владения». Из-за спины парня в гостиной вышел еще один гость, высокий, широкоплечий, тонкогубый и прозрачно-глазый, в каждом движении которого просматривалась ленивая грация хищного зверя. Наверняка командир отряда. А вот и хозяин пожаловал, он сделал приглашающий жест рукой. «Проходите, есть разговор». Матвей молча зашел на кухню, не обращая внимания на напрягшегося бойца, налил себе кружку грейпфрутового шипучего тоника и, прихлебывая, проследовал в собственную гостиную. «Говорите быстро, что надо, и выметаетесь». Прозрачно-глазый вожак засады засмеялся. «Вы мне нравитесь, Соболев. Моим солдатикам есть чему у вас поучиться», — говорил он с едва уловимым акцентом. «Короче», — я сказал. Парень у двери дернулся было к Соболеву, но тут же тихо лег на ковер, прижав руки к животу и раскрыв рот. Командир оценивающе глянул на него, потом на Матвея. Глаза его презрительно наглые, умные, злые еще больше посветлели, сузились. Только теперь он начал соображать, что стоящий перед ним в расслабленной позе хозяин, пьющий сок мелкими глотками, противник серьезный и неординарный. Он еще не встречался с агентами уровня абсолют и считал, что рассказы о них – это все легенды и мифы. Но этот парень не играл супера, лихого и хладнокровного. Он был супером, самым крутым профессионалом из всех, с кем когда-либо приходилось сталкиваться, Паулю Артуровичу Кийку. «Ну, коротко бросил Матвей, допивая сок. Усмехнулся, понимая, какие чувства переживает сейчас незваный гость. Точно такие же пережил Вася Балуев когда-то, но в отличие от этого светлоглазого, Вася оценил его сразу, с первого взгляда. «Мы представляем организацию, которая нуждается в специалистах вашего класса», – произнес прозрачноглазый. «Хотите работать с нами?» «Точнее», – Матвей начал сердиться, – «я не играю в темную. Что за организация, что за работа?» «Работа знакомая», – гость пожал плечами, – «перехват. Оплата в твердой валюте, организация военная». «Я и так это понял, но нет». «Подумайте. Вы слышали? Нет». «Перед вами я ответил нет еще одной организации, родственной вашей. И то же самое повторю любой другой. Разговор окончен». «Жаль, я думал, профессионалы всегда могут договориться». «А вам не страшно за свою семью? За друзей? Ведь с ними может что-нибудь случиться». Гость не договорил, мгновенно оказавшись в полусогнутом положении с вывернутой рукой, причиняющей неимоверную боль при каждом движении. Легкость, с какой был проведен прием, не могла не восхищать, и прозрачноглазый командир засады в полной мере оценил возможности соперника. «Я пошутил, отпусти». Матвей вынул из его кармана пистолет «Волк», глушак и кинжал, две звездочки секенов, офицерское удостоверение и только потом отпустил руку. Сдвинул брови, развернув удостоверение, текст которого был отпечатан на эстонском языке. «Прибалт, надо же. Я так и понял по акценту. Только страны не определил». «Ничего себе, куда тебя занесло, Кик, Пауль Артурович. Неужто и работу предлагал мне на родине в Эстонии?» Кик помассировал плечо, растянул в две бледные полоски губы, показав зубы. «Соболев, ты только что подписал себе смертный приговор». Он не успел договорить. Удостоверение офицера эстонской полиции оказалось у него во рту. Матвей наставил на него палец. «Такие вещи в сердцах не говорятся. Человек я мирный, но запомни, если действительно что-нибудь случится с моими друзьями или родственниками, я найду тебя везде». В прихожей вдруг раздался какой-то шум, что-то упало, и в проеме двери возник Василий с пистолетом в руке.